Давай, гитара, верная подруга, поговорим немного по душам. Ведь мы с тобой должны понять друг друга и разделить все чувства пополам. Скажи, гитара, что же я не весел, как это все осмыслить и понять. Вчера огонь, сегодня горький пепел, вчера любить, сегодня предавать. Любовь поставленный капкан, любовь раскинутые сети, любовь всегда таит обман, но слаще нет его на свете. Любовь картежная игра, любовь азартное сражение, ведь все равно придет пора терпеть кому-то поражение. Наверное, был я слишком опрометчив, когда до края душу обнажил и, сделав шаг любви своей навстречу, так безрассудно, глупо поспешил. Скажи, гитара, если б твои струны перебирать с любовью, а потом ударить вдруг, какой бы звук безумный издала ты, как долго б длился стон. Любовь поставленный капкан, любовь раскинутые сети, любовь всегда таит обман, но слаще нет его на свете. Любовь картежная игра, любовь азартное сражение, ведь все равно придет пора терпеть кому-то поражение. Терпеть кому-то поражение, терпеть кому-то поражение.